Глава 10. Вечеринка. На демонах, как обычно, не оказалось ничего полезного, а вот кучки пепла из-под виверны я подходил с особым волнением. У меня уже почти 40-й уровень, а тут есть шанс получить серебряную карту. Почему бы ей мне не попасться и не оказаться огнем? Может же мне повезти в конце концов? При приближении к остатках виверны стало отчетливо видно серебряный прямоугольник. Неужели? План оказался выполнен на 50%. Мне действительно выпала серебряная карта, но, к сожалению, не огонь, а превращение в виверну. «Хоть и серебряная, но как-то не очень», — расстроенно протянул Сергей. «Зря ты так. Виталий, видимо, читал книжки не только по программе обучения Академии. У животных карт не так много вариантов использования, но по своей силе они мощнее стихийных». «Слышал, что многие золотые карты в бою принимают звериные формы». Я решил поддержать разговор. «Это так, но такое воплощение всего лишь подобие. И дракон того же огненного мага никогда не сравнится с настоящим, хоть и будет очень силен». Виталий с некоторой опаской посмотрел на результат моей секундной трансформации. «И как тебе это только удалось?» «Ладно, надо возвращаться». Вроде получилось аккуратно закруглить разговор. Обратный путь к порталу занял еще час. Все были вымотаны, но это уже была приятная усталость. «Еще один уровень, и получишь серебряную карту», — хлопнул меня по плечу Арамис. «Это вряд ли». Эмма, как обычно, взяла на себя роль скептика. «Получить 40-й — это, наверное, самое простое. Две основные сложности — снять замок и найти карту. Испытаний для серебряной карты нет, так что только если в бою попадется соперник выше 40-го. И ты внесешь решающий вклад в победу над ним, а это, как ты понимаешь, непросто. Ну и сама карта. Даже если ты ее выбьешь, надо будет сдать, пусть за вознаграждение, но себе не оставить. В продаже их нет. Так что только если получить в награду от командования или подвиг какой совершить на благо государства». А ведь сейчас Эмма натолкнула меня на интересную мысль. «Да, карты не купить, но это если законно. А что, если попробовать выйти на черный рынок? Проблем с замком у меня-то нет. Но вот без карты оставаться как-то не хочется». Перед точкой возврата всех остановил Арамис, который с каждой минутой становился все более и более напряженным. «Как ребенок в предновогоднюю ночь», — мелькнуло непрошенное сравнение. «Ну что, если мы задержимся на 5 минут, ничего страшного уже? Леха, дашь попробовать твою демонскую карту?» «Может, вернемся и уже там в безопасности все опробуем?» С сомнением протянула Эмма. «Да там же эти следилки везде. Используешь необычную карту, сразу засекут». В этот момент мне захотелось себе врезать. Даже простоватый Арамис помнит о системе слежения, а я, несмотря на то, что сам помогал ее строить, забыл. Полез, называется, карту испытывать. «Я не против. Кто первый? Только кричите вслух, а то она с норовом. Просто так может и не активироваться». «Говоришь, мы сможем трансформироваться в то существо, которое считаем самым опасным?» Судя по голосу, Сергей тоже начал волноваться. «На дракона и даже виверну рассчитывать не стоит, но что-нибудь попроще вполне». Арамис попробовал первый и превратился в меня, вернее, в мой доспех. «Вот что значит подать сильный пример и заразить им остальных. Посмотрим, что получится у остальных». У Виталия получился трансформер, на вид хрупкий, но тот остался доволен. Сергей остался в своем теле, но обзавелся грудой рельефных мускулов по всему телу. Выглядело бесполезно, но после 2-метрового прыжка в высоту пришлось сменить свое мнение. А Эмма превратилась в гигантскую снежную волчицу. Похоже, тот случай, когда на дуэли до нее добрался перевертыш и запал ей в голову. «Ну что, все попробовали? Возвращаемся». «Сейчас кину запрос, чтобы нас забрали», — кивнул Виталий. «Однако очень тяжелая карта. Силы вытягивает очень быстро. Подержал ее всего минуты, а устал, как после нашего медного испытания». Странно, ничего такого не замечал за собой. Или все дело в той самой демонической составляющей, на которую намекала Элулу. В этот момент рядом с нами расцвела арка портала, и мы вернулись домой. Серебряную карту у нас забрали прямо на входе. Возможно, все дело в том, что Сергей сразу же ей похвастался. Но все равно как-то даже жалко стало. А еще деньги отдали не сразу. Отправили в бухгалтерию в центральном корпусе. Даже обидно. как забрать что-то, так можно было и на месте оформить. А как получить? Идите, пожалуйста, оформляйте бумажки. Есть все-таки что-то странное во всей этой системе. Интересно, а что бы получилось, если бы все было наоборот? Собирает деньги бухгалтерия, а выдает полиция. Но, вопреки моим опасениям, все прошло довольно быстро. Карту сверили по номенклатуре, оценили и пообещали перечислить по 12 миллионов нам на счет в течение 3 дней. Очень и очень неплохие деньги. Если бы не знал, что карты часто не падают, сказал бы, что армия — это прибыльные дельцы. А пока нам оставалось только согревать себя ожиданиями и медленно перебирать ногами по направлению к блоку. Еще хорошо, что я тут уже неплохо ориентируюсь, и нам не пришлось выходить на улицу. Прошли внутренними коридорами. Когда мы наконец добрались до нашей комнаты, под дверью нас уже ждали. Отряды Семена и Кирилла в полном составе. «Это что такое?» — тихо шепнул я своим. «Это вечеринка», — громовым шепотом ответил Сергей. «А раз мы все теперь дружим, то я попросил ребят помочь закупиться. Тем более один из этих отрядов состоит сплошь из настоящих ниндзя. Шныряют тут и там, и никто им не помеха. Вот пусть и поработают для пользы дела». «Это кто тут шныряет?» Арпи покраснела от возмущения. «Спокойно. Прошу прощения за кое-чей длинный язык. Проходите». Я открыл дверь. «А что это вы понапокупали?» «Все по списку твоего блондинистого друга. А вы чего так долго?» Тут Кирилл усмехнулся. «Мы специально опоздали на час, но вы все равно заставили себя ждать». Тут он увидел наши уровни, и усмешка превратилась в надсадное бульканье. Сергей скинул всем остальным курсантам сообщения на планшеты, и скоро у нас стало не протолкнуться. Пиво лилось рекой, а кое-кто сразу перешел на более крепкие напитки. Я же пока старался сдерживаться. Раз у нас сегодня вечеринка, значит, в действие вступает план «развяжи язык капитану». А пока Эмма развлекала всех, начав рассказ о наших похождениях, ловко заменяя все лишние детали и, как мне кажется, намеренно развивая в слушателях комплекс неполноценности. Впрочем, им тоже нашлось о чем рассказать. А потом Кирилл крикнул «Вспышка!», эмоционально размахивая руками, продолжал рассказ о сегодняшней тренировочной дуэли Костя Перевертыш. Они, естественно, глаза закрыли, а мы вместо вспышки их боевкой приложили. Так и закончили бой меньше, чем за минуту. «Круто!» — сказал прислушавшийся к разговору Стас. Что-то давно я его, кстати, не видел. «Неплохо!» — поддержал его Виталий. «Да где неплохо? Отлично!» Даже обиделся Андрюша. «А спорим, вы не сможете опознать, какая из иллюзий Кирилла настоящая?» «А чего иллюзии, а не полная невидимость?» Шепнул на ухо Арамис. «Невидимость сложнее. На уровне медной карты он одновременно может работать только с 2 органами чувств. И полностью прикрыть себя не получится». «То есть иллюзии для отвлечения внимания, как у фокусников?» «Точно. Пока Арамис меня расспрашивал, оказалось, что за меня уже кто-то согласился на пари. И теперь на кону стоят Щелбан и килограмм общественного мнения. Впрочем, почему кто-то? По глазам понятно, кто эта длинноволосая спорщица». Кирилл отошел в дальний угол комнаты. Сразу же все разговоры стихли. Как ни крути, а уважение среди остальных курсантов у него есть. Может, он и не так плох, как мне казалось изначально. Вот он исчезает, проходит пара секунд, и вот вокруг меня стоят 4 его копии. «Если Щелбан будет сильным, я обижусь». Еле слышно шепчу налево. «Сейчас самое время начать выполнять обещание, данное Соболеву. Будем поддерживать и развивать имидж его сына». «Этот!» На этот раз уже во весь голос, и с силой опускаю руку на правую копию. Резкий щелчок, и она расплывается еле заметным облаком. «Я выиграл», — говорит Кирилл слева от меня, а наши гости поддерживают его довольными криками. «Я получил 2 щелбана. Один от выигравшего Кирилла прилюдно, за то, что проиграл. Второй от Эммы в уголке, за то, что расстроил ее. Может, я ей слишком много стал позволять, и надо поставить девушку на место? Впрочем, сегодня вечеринка». «Как ты догадался, где был я?» На этот раз в уголке меня подловил Кирилл. «Да что же за невезуха?» «Все просто. Чтобы придумать. Говорить правду как-то лень. Ты стал невидимым в том конце комнаты. Заодно еще и звук пропал. Кстати, молодец, очень хорошо сразу с 2 чувствами получается работать. А потом звук появился справа от меня. Любому очевидно, что я бы взял на контроль эту точку и стартовую, где тоже за это время появился звук. И что дальше? Кирилл не выдержал и прервал мой долгий глоток пива. Эх, не дается сосредоточиться и продумать все до конца. Дальше я просто обе эти копии исключил, так как ты слишком умен, чтобы так подставиться. За спину ты мне не заходил, слишком быстро появился. Физически бы не успел. Да и почувствовал бы я, если бы кто на скорости мимо передвигался. Так что правильный вариант был слева. А ты опасный противник. Мне даже немного стало стыдно. Суметь за пару мгновений все это проанализировать и сделать выводы. Я рад, что мы теперь на одной стороне. Кирилл пожал мне руку и вернулся обратно к веселящейся компании. О, черт. Кто-то из них настроил на планшетке караоке. Надо срочно прибиться к кому-нибудь другому. А на самом деле? Сбоку тихо подошел Стас. Он что, подслушал? А на самом деле, а почему бы и нет? Посмотрим, как он этой информацией распорядится. Я следил за отражениями. В отличие от инферно и дуэльной арены, тут полно блестящих предметов. Ручка на двери, стекла в окне, ложка на столе или та бутылка, забытая в углу. Кирилл не привык работать в таком окружении и забыл добавить там отражение всех своих копий. Так просто? Хоть в бою это не пригодится, все равно спасибо. В качестве благодарности не буду спрашивать, зачем ты ему поддался. И ушел. Вот кто действительно странный. А теперь пришло время главной, по крайней мере для нас пятерых, части этой вечеринки. В центр комнаты пробрался Сергей с полным бокалом, освобождая дорогу для следующей за ним фигуры в офицерском кителе. Да, это не настоящая армия. Там бы такое нарушение устава точно бы не осталось без последствий. «Позвольте представить вам капитана Анисьева. Нам удалось пригласить его на нашу вечеринку». Сергей представил нашего особого гостя. Как оказалось, пригласить его было не очень сложно. Стоило Сергею пообещать от него отстать, как тот сразу согласился. А наш ветреный друг тем временем продолжал. «Да, это тот самый человек, который проводил нас в путь к нашим первым уровням. Предлагаю выпить за него». «Да!» — вокруг раздались дружные крики. «Учитывая, сколько уже успели выпить, сейчас на ура прошел бы любой тост. Но главный результат. Смущенный и явно довольный тем, что согласился прийти, капитан пригубил из своего бокала. «А теперь предлагаю каждому подойти и сказать ему пару слов. Он это заслужил». «А вот и финальный удар. Теперь ему придется хотя бы по чуть-чуть, но выпить с каждым. Так что скоро клиент дойдет до кондиции, а Сергей уже наготове». Вот тоже вроде бы несерьезный человек, но пока так и не начал веселиться. Сказал, что сначала дело, а вот разговорит капитана, и уж тогда можно будет и погулять. Хорошие все-таки у меня в отряде ребята. Капитан после каждой новой благодарственной речи и очередного тоста становился все более и более расслабленным. Наконец он даже почти потерял равновесие, и Сергей подхватил и помог усеться на диван в уголке. Со стороны уважения и гостеприимства, а для нас возможность задать нужные вопросы. Уже через 5 минут Сергей поднялся и чуть ли не бегом ушел на мужскую половину блока, а мы все, не сговариваясь, последовали за ним. Весь бледный, как снег, и с ног до головы покрытый мурашками, он сидел на диване. Видимо, информация оказалась даже круче, чем мы могли себе представить. «Ну что там?» — зашипела на него Эмма. «Говори быстрее, возвращаемся, а то заподозрят что неладное. И чего вы все сюда приперлись? Нельзя было подождать?» «Тихо!» Все-таки оно мне надоело. «Эмма права, и сейчас вернется к гостям. Отвлечет их внимание». «Ну?» «Я непонятно сказал. Время идет». «Хорошо, но если вы меня попытаетесь уйти спать, так ничего мне не рассказав, вы узнаете, что такое месть настоящей британской леди». И ушла, гордо вскинув голову. «А надо отметить, платье ей идет». «Так что сказал капитан?» Виталий потрепал брата по плечу. «Кто попросил его вмешаться на нашем испытании?» «Михаил!» Одно слово, и выстраиваемая мной картина мира начала рушиться. Капитан сказал, что тот подошел к нему перед испытанием и приказал вмешаться, если отряду Кирилла будет грозить опасность. Он сначала не хотел подставлять столько людей, даже под ответственность ректора, но Михаил его заверил, что о демоне позаботятся другие его люди, и никто не пострадает. «Его люди?» «Что-то я не заметил там никого, кроме нас». «Да, он так и сказал». Еще расстраивался, что сначала сомневался в ректоре. «Мне кажется, ректор просто успокаивал его, чтобы тот взялся за задание. а потом наше вмешательство помогло ему прикрыть тылы», — озвучил мои мысли Виталий. «А это точно правда? Может, он тебя специально навел на ложный след?» В голосе Арамиса было столько надежды. «Нет, все верно», — грустно развеял их в прах Виталий. «Это объясняет все те странности с документами, с которыми я столкнулся при работе в архиве». «Значит, все-таки Михаил. Интересно, в какую игру он играет?» «Ладно, пора возвращаться. Официальная легенда. Сергею стало плохо». «Мне кажется, не хватает изюминки», — нервно хихикнул Виталик. «Скажем, что он перепил из-за неразделенных чувств Карпи». Под возмущенные крики Сергея мы вернулись обратно в общий зал. И я решил, что раз уж вечер так хорошо идет, то почему бы не попробовать решить сразу еще одну проблему? «Слушай, Кирилл, у меня к тебе просьба». Стоило показать, что есть разговор, как он сразу покинул свою компанию и отошел ко мне в сторону. «Ты говоришь таким тоном, как будто собрался попросить кого-то убить». Заметив, что я все еще молчу и не улыбаюсь, мой собеседник начал волноваться. «Тебе что, серьезно ствол нужен?» «Да нет, вряд ли, у тебя же есть карта. С другой стороны, ее отследить — вопрос 10 минут». «Подожди», — остановил я его размышления, хотя атмосфера действительно навевает. «Низкие потолки, слабое освещение, куча алкоголя и разговоры об оружии. Или нужно меньше смотреть фильмов про гангстеров? Никого убивать мне не надо. Все гораздо проще. У тебя есть выходы на черный рынок? Хотелось бы прикупить серебряную карту. Вот то, что это проще, ты загнул. Сейчас проще замочить человека, чем достать карту высокого уровня». Но, несмотря на слова, Кирилл явно расслабился. Похоже, он все-таки опасался другой просьбы или вопроса. «Думаешь, замок снять будет легко?» «Это будет уже моя проблема. А вот тебя я хотел попросить помочь найти мне нужного человека». «А деньги? Если ты думаешь, что тебе хватит компенсации за карту, то глубоко заблуждаешься. Тебе их потребуется сдать штук 5-6, чтобы хватило на такую покупку». А вот тут он меня уел. Но виду все равно нельзя показывать. Да и с деньгами можно будет попробовать что-нибудь придумать. «Если не сможешь помочь, так и скажи. Я тогда возвращаюсь к остальным». «Да подожди ты». В этот момент он мне очень сильно напомнил своего отца. Тот останавливал меня практически с таким же выражением лица. «Надеюсь, ты не думаешь, что визитки таких людей я постоянно ношу в заднем кармане. Постараюсь что-нибудь узнать и послезавтра с тобой свяжусь». Кирилл вернулся к своим. Несмотря на то, что вечеринка была общей, народ неосознанно все равно старался держаться рядом со своими отрядами. А я, наконец, смог расслабиться. Рассказать про разговор с капитаном, когда все разошлись, мы Эмми, конечно же, забыли. Так что весь следующий день она на нас дулась. К несчастью, я умудрился пару занятий этого не замечать, чем разозлил ее еще больше. Но было не до этого. В голове прокручивал разные варианты общения с тем человеком, с которым должен был свести меня Кирилл. После занятий по тактике, на этот раз мы разбирали одно из последних столкновений на передовой, когда я уже начал волноваться, он ко мне наконец-то подошел. Поздоровался, пожал руку и при этом успел сунуть кусок бумаги. Ловко получилось, ничего не скажешь. Почему он не стал пользоваться электронными средствами связи, понятно. Там все под контролем. Но почему просто не сказать? Либо Академия прослушивается, и тогда мне все меньше и меньше нравится это место, либо кто-то хочет поиграть в шпионов. Я очень рассчитываю на второе, но исходить приходится из первого. Теперь все серьезные разговоры только в Инферно. За женским корпусом. Сегодня в полночь. Коротко и понятно. Что ж, осталось дождаться ночи. Как назло, день тянулся очень медленно. Единственный плюс — удалось продумать стратегию на предстоящий разговор. Что-то мне подсказывает, что он будет не из простых. Когда часы показали без 10:12, я уже был на условленном месте. В темноте никого не было. Похоже, Кирилл даже подстраховался и ушел в невидимость благодаря своим иллюзиям. Но шмыгать носом при этом, особенно в ночной тишине, когда каждый звук слышно чуть ли не за сотню метров, мне кажется, просто преступление. Легкая нервозность, накапливающаяся внутри, меня сразу отпустила. Вот ведь, в бою бросаюсь на демонов без всякой задней мысли, а тут встреча с обычным человеком и чуть ли не в разнос пошел. Вот что значит непривычное дело. Я пришел. Как заметил, проявившийся в воздухе Кирилл был опять недоволен собой, но нельзя отказать ему в желании стать лучше. Тень в лунном свете у травинок, где ты стоял, была слишком короткой. Просто не мог удержаться и ответил ему серьезно. Понятно. С сомнением посмотрел на себе под ноги. Иди сюда, сейчас открою проход сквозь стену. Как вернешься, постучи, пущу тебя обратно. Ого, в академию ж так просто не проникнуть. Ничего не просто. Ход открывается только изнутри. Тем более периметр контролируется. Просто на этот час удалось договориться с дежурным. На нас не будут обращать внимания. Кстати, хотел спросить, а почему ты решил сам сюда прийти? Передал бы мне контакты и умыл руки. К чему все эти сложности? Может, в бою ты и хорош, но в некоторых делах ты совсем ничего не понимаешь. Ты сейчас встретишься с человеком, чьи контакты кому попало раздавать нельзя. И пусть меня и выводят из себя эти шпионские игры, но так гораздо проще закрыть это дело, не вызывая лишних вопросов. Да, тут он меня уел. Во всех этих темных делишках я, естественно, не очень. Тогда открывай, давай закончим побыстрее. Кирилл взмахнул картой, ввел какой-то ключ с планшета, и передо мной в стене появилась небольшая дверь. На инстинктах не стал терять времени и выбрался наружу. «Иди прямо, тебя встретят». Долетели последние инструкции, но сознание воспринимало все с некоторым запозданием. Дверь открылась явно благодаря магии карт, но при этом управление велось с планшета. Кто ж смог такое сделать, совместить магию и технологию? Ноги несли меня вперед, а мозг все пытался найти объяснение еще одному новому факту, так что голос, раздавшийся практически под ногами, застал меня врасплох. «Здравствуйте, Алексей! Присядьте рядом со мной. Так нас будет не видно издалека, и мы не будем привлекать лишнего внимания». Под одной из растущих вокруг академии ели сидел человек. Рассмотреть его так и не получалось. Лицо тонуло в тени, надетой на голову шляпы. «Не надо пытаться меня рассмотреть, и заранее предупрежу, мое имя вам тоже ни к чему. Присаживайтесь. Мне сказали, что вы хотели со мной поговорить». «У вас странный акцент. Что-то не нравится мне эта таинственность. Пожалуй, можно было найти и другой способ». «Вполне нормальный акцент для человека, для которого русский язык не родной. Ничего странного». Незнакомец, видимо, понял мое настроение и решил немного приоткрыться. Далеко он явно не пойдет. Но, похоже, свой интерес в этой беседе у него тоже есть. «Не ожидал, что на черном рынке у нас в стране заправляют иностранцы. Вы же не обычный исполнитель». «Мы предпочитаем называть его свободным рынком. А насчет иностранцев – все просто. Ваши граждане слишком близко к сердцу восприняли последние события и предпочли отдать всю деятельность с картами на откуп государству». Под последними событиями он имеет в виду массовую истерию и резню, которая шла по всей стране. Цинично. «Возможно, это и разумно. Ваш народ никогда не умел хорошо работать с деньгами». «Даже не знаю, то ли возгордиться, какие у нас в стране все сознательные и ответственные, то ли обидеться за такую низкую оценку наших финансовых навыков. Тогда к делу. Мне нужна серебряная карта огня». Все-таки мой собеседник – профессионал. Он не опустился до каких-либо комментариев, просто назвал цену. «От 100 миллионов рублей или 50 в фунтах. Дальше будет зависеть от типа карты». При слове «фунты» включилось чувство тревоги, но сразу пропало. После появления карт Россия и Англия вышли в мировые лидеры по силам, количеству карт и успехам в Инферно. Так что многие торговые операции начали для удобства вестись в их национальной валюте. «А обмен?» «Не интересует». «Покажу прямо сейчас». Стараясь не переиграть с горячностью, но вроде бы незнакомец заинтересовался. «Мне нужна ваша кровь, напитайте ее силой карты». Интерес и опаска какое-то время боролись в нем. «Воспользоваться картой? Не боишься, что сюда моментально примчится служба контроля?» «О, черт! А вот это я и не продумал. А ведь в который раз. Но почему он так спокоен?» «Для твоей демонстрации хватит начальных бумажных карт?» «Ну, конечно. В них же нет металла, и они не отслеживаются. И как я сам до такого не додумался?» «Хватит. Можно огненную». Со мной поделились картой, а потом я провел ритуал молчания. Работал по схеме Виталия. Включил в договор запрет на разглашение 10 минут до и после ритуала. Стоило незнакомцу подтвердить мои слова, как несколько пуговиц на его пальто вспыхнули и осыпались пеплом. «Неплохо. Значит, такая клятва и технические возможности раскрытия секрета перекрывает. Получается, сейчас я ее продать никому не смогу, пока ты мне не расскажешь о ней снова». Он не спрашивал, а просто раскладывал для себя по полочкам новую информацию. «Кстати, а какая тебя карта интересует, легальная или серая?» «А в чем разница?» «Серая нигде не зарегистрирована, то есть официально ты ей не владеешь. Попадешься — отберут. А легальная — тут сложнее. Тебе бы я предложил благодарного мецената из Конго, который решит пожертвовать молодому русскому солдату семейную ценность. В принципе, на Конго всем начхать. Но так как никто не хочет уронить имидж в глазах мирового сообщества, то, скорее всего, твои права подтвердят, и ты сможешь ей пользоваться на законных основаниях». «Интересно. Никогда не думал об этом аспекте. Но учитывая, что начиная с серебряных карт их можно держать в нематериальном состоянии, то для меня это не так и важно. Можно серую, но обязательно универсальную. Вот теперь начнутся настоящие торги. А мне нужна именно универсальная карта. При атаке на Виверну я ведь создал новую технику, пусть очень короткую, но это же настоящее драконье пламя. Оно явно потянет на золотой уровень. А раз у меня в планах добыть себе золотую карту, мне нужна сила, которая сможет заставить ее владельца с ней расстаться. С серебряной универсальной картой огня я смогу эту технику развивать. И когда в моем распоряжении будет не доля секунды драконьего пламени, а хотя бы пара минут, можно будет приступить к следующему этапу моего плана». «Тебе не хватит. То, что ты показал, конечно, может принести немало денег, но не сразу и не так много». «А если я смогу увеличить стоимость клятвы молчания?» «Хочешь добавить что-то сверху? Кстати, я, пожалуй, готов простить тебе разницу, но ты останешься мне должен одну просьбу». «Не думаю, что нам стоит выходить за рамки товарно-денежных отношений. И я действительно хочу кое-что добавить. Вот это сообщение. Завтра оно будет передано премьер-министру России». «И что? Тогда твоя тайна вообще ничего не будет стоить? Зачем мне за нее платить, если можно получить бесплатно? Не переоценивай вашу систему безопасности». «А может, вы ее недооцениваете?» Его глаза на секунду выглянули из-под полей шляпы и отразили мою акулью улыбку. «Вы видели, на что способна такая клятва? Как вы думаете, много ли информации вообще может уйти на сторону после того, как ее начнут использовать? А вот тем, у кого ее не будет, ведь захочется же ее заполучить». «Да, я вас недооценил. Подыграть своему комплексу патриота и сделать рекламу. Неплохо». Тут он стал предельно серьезным. «Через 4 дня будет тренировочная свадьба брата вашей подруги. Убедите ее пригласить вас в Лондон. Там на приеме и совершим обмен. Вы передаете мне технику клятвы, я вам универсальную серебряную карту огня. Мне еще будут нужны медные. Ветер, камень, вода. Тут можно любые. Важно, чтобы они были самые дешевые. 2 миллиона штука». Чувствовал, что незнакомец чем-то раздражен. Я догадывался, чем. «Согласен. Сделка там же. Приготовьте отдельную карточку с этой суммой. На свадьбу в Лондон и увидеть ее. Вот это настоящее испытание. А завтрашний день, похоже, придется начать с извинений перед Эммой. Что же мне так не везет?»